Глава 9. Владлена. Вот уж повезло так повезло. Но почему опять Адар? Не мог же он нарочно меня караулить. Тут ведь столько красивых девушек. На какую-нибудь из них он бы обязательно польстился. Быть может, просто опоздал, потому только я ему и досталась. Спрашивать я в любом случае не стала. И так неимоверным трудом удавалось удерживать смиренное спокойствие. Все равно деваться некуда. Мне нужно подобраться к драконам. И раз уж иронии судьбы достался самый худший кандидат из всех, придется как-то использовать его. Под предлогом прогулки в саду плавно сместиться в сторону того утеса, где темные оставили драконов, а дальше уже по обстоятельствам. Из зала под открытым небом вело несколько выходов, и один как раз прямиком в сад. Уже опустились сумерки, между деревьев парили крохотные сполохи, словно светлячки. В воздухе витал аромат неведомых цветов, настолько сильный и непривычно, что даже голова закружилась. Но куда больше меня напрягал мой спутник. Хоть сейчас Адар уже и не держал меня за руку, но буквально подавлял своим присутствием. И пусть я не могла похвастаться большим жизненным опытом, но до него я никогда не встречала таких мужчин, от которых силы и опасность исходят чуть ли не осязаемо. При этом самое странное, я Адара совсем не боялась. Бесил, да, раздражал, да, злил неимоверно, но и талики страха не вызывал. «Ты всегда такая молчаливая?» Наедине Адар сразу перешел на «ты». «Не всегда, просто сейчас я лихорадочно соображаю, как бы так плавно перейти к теме драконов, чтобы это не выглядело подозрительно». «Я любовалась пейзажем», — с улыбкой ответила я. «Мне пока не довелось побывать в этом саду, а из окна не было видно и талики всей его красоты. А во всем Лиргионе так чудесно или только здесь?» «Везде по-разному, но магия все равно накладывает свой отпечаток, так или иначе». «И все темные рождаются одаренными?» — тут же продолжала я. «Далеко не все. С каждым поколением все меньше. И это напрямую связано с...» Он резко замолчал и тут же нахмурился. Передумал говорить, но почему-то выглядело, будто что-то ему помешало. Все же продолжил. «А как у вас в Ремерии? Магия не возвращается?» «Нет, насколько мне известно. Ну а что, почти чистая правда. Мне же неизвестно про все население страны». «Хотя это и несправедливо. Ведь куда интереснее, когда вокруг всякие чудеса и диковинные создания, как те же драконы, к примеру». «У магии хватает и далеко не радужных сторон», — возразил Адар. «Ну нет уж, я только-только к драконам тему подвела, нечего с нее сворачивать». «Как драконы, да?» — уточнила я как бы между прочим исключительно для поддержания разговора. «Они как прекрасны, так и опасны». «Вроде того». Адар что-то вообще не рвался это обсуждать, остановился, ни на миг не сводя с меня пронзительного взгляда, с улыбкой произнес. «Ну так что же, Эвина, долго ты еще собираешься притворяться милой и сговорчивой?» «Да чтоб его с этой проницательностью!» «Ничего-ничего, у меня тоже есть в ответ не менее тяжелая артиллерия. Невиннейший взгляд, томный вздох и хлопанье ресниц вкупе с максимально честнейшим голосом». «С чего вы взяли, что я притворяюсь, милорд? Разве я похожа на притворщицу?» Адар взял меня за подбородок, наклонился совсем близко к моему лицу, произнес, обжигая дыханием. «Ты похожа на маленькую, изворотливую обманщицу, которая рассчитывает, будто сможет меня обвести вокруг пальца. Неужели ты всерьез решила, что я поверю в твое внезапное смирение?» «Спокойствие, и только спокойствие. Ну, подумаешь, он так близко, это же не повод для паники, правда?» «Боюсь, вы ошибаетесь, милорд. Я из последних сил старалась не выдать себя». «Это не смирение и уж точно не внезапное. Ведь вполне логично предположить, что я могла просто изменить свое мнение. Все мы ошибаемся, но нет ничего плохого в том, чтобы признавать свои ошибки, что я и сделала. И право, не понимаю, почему вам это кажется таким подозрительным?» Как назло, лицо Адара не выражало никаких эмоций. Оставалось только гадать, что именно он чувствует, произнес вполне невозмутимо. «Что ж, похоже, иного выхода нет. Чтобы я поверил в твою искренность, придется как-то ее доказать. И ведь по-прежнему не отпускал меня из своей хватки. Я с трудом сдерживалась, чтобы его не оттолкнуть. Особенно теперь. Вот каких он доказательств ждет? Явный же намек». «Только что мне делать, если Адар и вправду меня поцелует? Как тогда быть?» «Разве тот факт, что я не испытываю к вам прежней враждебности, уже не является сам по себе доказательством?» «Как же сложно не закипать!» «Милорд, я вас не понимаю». «А я почему-то уверен, что прекрасно понимаешь». Его губы почти касались моих. У меня по спине вмиг побежали мурашки, дыхание перехватило. «Мы с вами знакомы меньше суток, лорд Адер». Мой голос сбился на шепот. «Вам не кажется, что вы слишком спешите с доказательствами?» «А смысл медлить?» Он и бровью не повел. «Или ты предлагаешь эти 2 недели только за ручки держаться?» Мое самообладание уже было на пределе. «Я предлагаю придерживаться, даже если не рамок приличий, то хотя бы здравомыслия». Вдох, выдох, лишь бы успокоиться. «Да, я была не права и признала это, но ведь это не значит, что я не заслуживаю уважительного отношения». Адер все же отстранился, смотрел на меня прихмуро. Под его прокурорским взглядом стало совсем уж неуютно. «Что ж, Ивина, давай сделаем так. Я сделаю вид, что верю тебе, и я вполне могу относиться к тебе с уважением и, как ты выразилась, в рамках здравомыслия. Но если...» — он понизил голос, и уж от самой интонации у меня даже дыхание перехватило. «Если выяснится, что ты мне лжешь...» «Убьете меня?» — голос дрогнул. Адер улыбнулся, но уже от одной этой улыбки захотелось бежать на край света. «Нет, Ивина, не убью. Но гарантирую, ты очень пожалеешь о своем обмане». «Охотно верю. И что же, мне все 2 недели перед ним притворяться и изображать послушную овечку? Была бы у меня магия, я бы хоть могла за себя постоять. Ну а так, так я перед ним беззащитна». К счастью, ответ не озвучивать не пришлось. Послышались торопливые шаги. Из-за высокого кустарника на садовой дорожке появилась моя сестра, бледная и перепуганная настолько, что я тут же заподозрила самое худшее. «Вот сколько мы с Адером бродим по саду? С полчаса, не больше. И Лоренция ведь оставалась с Брелонисом в зале. Так что же произошло?» Но Адер опередил даже меня. «Что случилось?» Я тут же взяла подошедшую сестру за руки, да ее просто трясло. «Лора!» — догадки вертелись в голове одна хуже другой. «Он что-то сделал? Как-то обидел тебя?» «Брелонис бы и пальцем ее не тронул», — тут же возразил Адер. «Ну да, конечно, он будет выгораживать друга. Я едва сдержалась, чтобы не ответить весьма нелестно». Но Лоренция сама спасла меня от разрушения конспирации и спешно ответила. «Нет-нет, Эви, никто мне ничего плохого не сделал, все в порядке. Лорд Адер», — она перевела на него умоляющий взгляд, — «прошу вас, позвольте мне ненадолго забрать Ивину». «Вот если сейчас этот доморощенный тиран скажет хоть слово против, я точно не сдержусь. С Лоренцией же явно что-то серьезное». «Если только ненадолго», — смилостивился он. «Я, конечно, должна была сейчас рассыпаться в благодарностях, но, боюсь, если бы открыла рот, то высказала бы совсем иное. Мы с Лоренцией поспешили прочь, и лишь когда отошли на достаточное расстояние, моя сестра остановилась, смотрела на меня со смесью полнейшей растерянности и страха. «Эви, я видела ее здесь». «Видела кого?» — не поняла я. «Леди Пинкилию, что ли?» «Она что-то подлое химичила? Или кого? Расскажи все толком!» Лоренция глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. «Мы с Брелонисом покинули зал следом за вами, тоже гуляли по саду. Тут я ее и увидела. Эви, помнишь, когда мы с тобой были у Нонни, она рассказывала, что и как с нами произошло на самом деле? Ну, что она забрала нас к себе, а потом через несколько дней явился дядя с правами на опекунство и увез нас». «Помню, конечно, но к чему ты клонишь?» Я настороженно смотрела на сестру. «Явно же не на пустом месте она так взволновалась». «Я ведь тебе еще до разговора с Нонни рассказывала о своем часто повторяющемся сне. Я его все списывала на игру воображения, ведь я никак не могла помнить тех событий. Слишком же маленькая была. А уж после того, как мы узнали всю правду, то и вовсе последние сомнения в моих фантазиях развеялись». «Ведь я-то во сне видела ту женщину, которая якобы нас с тобой забрала с опушки леса в тот роковой день. Но ведь в реальности забрала нас Нонни, только во сне была точно не она. Я слишком отчетливо запомнила склоненное надо мной лицо незнакомки». «То есть ты хочешь сказать?» «Мне совсем не по себе стало». «Я увидела ее, Эви». Лоренция обняла себя за плечи, смотрела на меня с таким тревожным ожиданием, будто я вот-вот обвиню ее в сумасшествии. «Увидела ее здесь, ту женщину из снов». Тут же добавила, как в попытке оправдаться. «Может, конечно, это просто совпадение, ведь мало ли на свете похожих людей. Но только так не по себе от всего этого. Знаешь, в такое совпадение как-то совсем не верится. Но кто она? Ты говорила с ней? Она тебя знает?» Лоренция покачала головой. «Эви, никак. Это статуя». «То есть?» Я даже растерялась. «Статуя посреди этого сада, просто выполненная настолько искусно, что сомнений в идентичности нет. Я, конечно, спросила у Брелониса, кто это запечатлен, но он лишь пожал плечами и предположил, что это всего лишь для украшения. А ведь будь эта женщина кем-то важным, он бы наверняка об этом знал. Может, все-таки совпадение?» «У нас с тобой настолько мутная история с детством, что вряд ли», – задумчиво возразила я. «Тем более тут наверняка замешана магия. Давай вместе на эту статую взглянем. Вдруг тебе только на первый взгляд так показалось?» «Меня там Брелонис остался ждать», — Лоренция вздохнула. «Так нехорошо получилось. Мне же пришлось ему соврать, что очень срочно нужно кое-что тебе сказать, якобы я до этого забыла. А он поверил безоговорочно. Да и ты ведь к кадру должна вернуться, иначе он разозлится». «А, ну да, царь всей темных земель будет не в духе». «Давай тогда сделаем так», – тут же предложила я. «Ты возвращайся к Брелонису, и пока мы с Адером не пришли, уговори своего кавалера прогуляться к драконам. И когда мы к вам присоединимся, то пойдем якобы за компанию. Идеально же, я и цели добьюсь, и без подозрений перед Адером останусь. Идея же якобы не моя будет, а вообще Брелониса». «Ох, Эви», – сестра смотрела на меня с безграничным терпением. «Может, бросить тебе эту затею с магией? Знаешь, я так из-за этой статуи перепугалась, что теперь наше прошлое страшит меня еще больше. Все эти тайны, да еще и наверняка связанные с твоей врожденной магией, так, может, не стоит все это ворошить?» «Лора, я понимаю твои страхи, но мало ли что и как здесь сложится дальше. Магия пусть не даст нам ответов о прошлом, нужна нам для защиты. Потому прошу, помоги». «Хорошо», — она все же кивнула. «Я уговорю Брелониса на прогулку к драконам. Будем ждать вас в центре сада у статуи. Туда сходятся все тропинки, так что найдете нас без труда». «Договорились. Осталось только как-то уговорить Адера, но мы же все равно якобы просто тут гуляем, так почему бы и не прогуляться в ту сторону? Тут он даже при всем желании никакого подвоха не заподозрит». Адеру, похоже, вообще было все равно, в какую сторону прогуливаться, так что долго мне хлопать ресницами не пришлось. Ну и, само собой, я не смогла избежать его вопроса. «Так что там такое случилось, раз твоя сестра настолько испугалась?» – поинтересовался Адер, пока мы шли по садовой дорожке между высоких и идеально ровных кустарников. «Я решила идти ва-банк. Во-первых, чем больше я Адеру вру, тем больше вероятность, что рано или поздно проколюсь в чем-то. А во-вторых, вдруг Адер знает побольше Брелониса и точно сможет опознать неизвестную статую». «Там не то чтобы случилось, все очень загадочно. Дело в том, что Лоренция увидела здесь статую девушки, которая точь-в-точь похожа на одну нашу знакомую из Ремерии. Но ведь такого быть не может, верно?» «Само собой. Адер, похоже, принял мою недоправду без подозрений. Скорее всего, это просто совпадение». «А что именно это за статуя, вы случайно не знаете?» – тут же полюбопытствовала я. «В этом саду я точно так же впервые, но вряд ли бы здесь, в священной обители, стали запечатлять абы кого. Вот и я так думаю, кем бы ни была таинственная незнакомка, это точно не совпадение. А что, если это та погибшая возлюбленная Безликого, и ее дух к нам как-то благоволит? Что, если магия у меня не из-за каких-то секретных экспериментов отца, а по милости этой самой богини? Лично я уж точно не прочь обзавестись такой покровительницей. Но, с другой стороны, Лоренция точно так же бы ее узнала в том ледяном изваянии во дворце, куда мы на свадебный бал прибыли. Но, может, дело просто в разном по искусности исполнении? Долго идти не пришлось. Дорожка вывела прямиком к статуе и ждущим нас Брелонису с Лоренцией». «О, и вы здесь?» Друг Адера воспринял нашу встречу как случайную. Видимо, Лоренция его не стала предупреждать. А мы как раз собирались прогуляться к драконам. «Ой, я бы тоже хотела на драконов посмотреть. Я даже в ладоши хлопнула от восторга, перевела умоляющий вопросительный взгляд на Адера. Ага, раздражение, раздражение и скука. Похоже, мой режим блондинки нагоняет на него тоску. Забавно, а ведь до этого я и тени скуки у него не видела». «Неужели я настоящая для него настолько интереснее блондинистой покладистой версии? Почему-то от этой мысли так приятно стало. «Как хотите», — смилостивился Адер. «Мне особой разницы нет». Перевел взгляд на статую. «Так это вас так заинтересовало?» А ведь и статуя вправду выглядела как живая. Так и напрашивалось, что девушку просто заколдовали, обратили в камень, а она словно бы пыталась оттолкнуться от постамента, взмыть в небо, протягивая руки кому-то безмерно дорогому. Ее развивающиеся волосы были выполнены настолько искусно, что казалось, будто ветер и вправду их раздувает. И в целом, пусть и каменная, но выглядела невесомой, даже эфемерной, просто замершей во времени». «Статуя как статуя», — Брелонис пожал плечами. «Ну да, красиво сделано, только и всего». Адер пока ничего не говорил, но отчего-то на миг нахмурился. Я переглянулась с сестрой. Лоренция хоть и успокоилась, но бледность все еще не отступила. Да я бы и сама была под впечатлением увидеть так на его образ из сна, который считала лишь игрой своего воображения. «Это никто», — констатировал Адер без каких-либо эмоций. «По крайней мере, нигде раньше мне этот образ не попадался. Я даже закусила губу от разочарования. Уж слишком мне нравилась моя версия с покровительством богини. А выходит, что нет. В любом случае, надо спросить у леди Пинкили, что это за статуя. Наверняка же знает. Да и это не что-то крайне важное, чтобы она стала лгать. Наверное». «Так что, идем любоваться на драконов? Брелонису, похоже, надоело стоять на одном месте». «Идем», — согласился с ним Адер, уже потеряв всякий интерес к статуе. Вдруг улыбнулся мне. «А если кто-то будет и дальше хорошо себя вести, то может даже рассчитывать на прогулку в облаках в обозримом будущем». «Правда? Полет на драконе? Прямо исторический момент. Доли мгновений, когда Адер меня даже не бесит». Но восторг улетучился мигом, сменился паникой столь сильной, что впору было бледнеть похлеще Лоренции. Сестра споткнулась. Просто споткнулась, даже не упала, тем более Брелонис успел придержать ее. Да вот только кристалл выпал из ее кармана и, звякнув об каменную кладку дорожки, замер прямо у ног Адера. Наивный вариант «авось не заметит» улетучился в один миг. Адер поднял кристалл, и хотя старался держать за цепочку, но при случайном прикосновении к самому кристаллу тот тут же засветился, как это и у меня было. Выходит, реакция не на меня конкретно, а именно на наличие магии? Любопытно. Адер внимательно вглядывался в кристалл. И откуда он у вас? Лоренция нервно сглотнула, но выдала с безукоризненной честностью. «Я его нашла тут случайно. Видимо, обронил кто-то. Только я не знаю владельца, кому этот кристалл вернуть». «Вот как я дурно на сестру влияю. Она уже научилась и сочинять на ходу, и открыто врать прямо в лицо». «Его некому возвращать», — Адер не сводил взгляда с кристалла. «Его владелец, очевидно, давно мертв». «Вас настолько интересует магия, да?» Брелонис от чего-то не просто помрачнел, но и в глазах промелькнуло откровенное разочарование, как будто сам факт нашего интереса к магии был для него чем-то отталкивающим. Лоренция тоже это засекла, в этот раз растерялась. Видимо, разочарование Брелониса было для нее уж очень неприятным. Я поспешила перенять огонь на себя». «На самом деле магия интересует только меня. Лоренция к ней совсем равнодушна. Я просто попросила ее подержать кристалл у себя. Я ведь очень рассеянная. Обязательно бы его потеряла». Адер глянул на меня хоть и мимолетно, но взгляд был весьма тяжелым. «Да что ж их так интерес к магии раздражает? Но раз я и так всех бешу, терять уже нечего». Я тут же добавила. «А что это вообще такое? Не просто ведь украшение, я правильно понимаю?» «Это довольно древняя вещица», — вклинился Брелонис. «Такие уже давно не делают. Но и ценность она имеет лишь для владельца, никому другому не пригодится, так что вам она точно без надобности». «Это сосуд для воспоминаний», — Адер передал кристалл Лоренции, она тут же вновь спрятала в кармашек. «И судя по наполненности, там как минимум год жизни, или даже чуть больше. В такие сосуды маги помещали важные для них моменты, чтобы сохранить их навсегда». «То есть эти воспоминания можно просмотреть? У меня даже горло пересохло». «Это личный артефакт, Эвина», — ответил Адер. «Причем самозапечатанный, то есть связь с владельцем утеряна навсегда, что бывает только в случае его смерти. Тут помогло бы лишь кровное родство. Недаром же в таких кристаллах хранили воспоминания для потомков». Мы с Лоренцией переглянулись. Сестра нервно мяла в руках кружевной платок, но все же умудрилась спросить спокойно. «А как вообще эти воспоминания просматривали? С помощью каких-то заклинаний, да?» «Вам не кажется, что мы слишком много времени уделяем старой безделушке? Брелонис, в отличие от Адера, не мог похвастаться особой невозмутимостью. Раздражение было слишком очевидным. Вы же вроде как на драконов хотели посмотреть». Вот не мог он возмутиться после того, как Адер ответит, но сейчас продолжать эту тему слишком подозрительно. Я скрыла досаду, улыбнулась. «Да-да, конечно. Надеюсь, лорд Адер, ваше обещание полета еще в силе?» «Пока в силе, а там посмотрим». Драконы разместились на просторном парапете недалеко от парадного входа во дворец. И ведь так же, как тогда на свадебном балу, они были безо всяких привязей, но никто из них не улетал, настолько преданы. И снова я почувствовала ту непонятную тягу, но в этот раз драконы хотя бы не стали дружно играть в гляделки на меня. Лишь черный сразу поднял голову, но он, быть может, просто отреагировал на своего хозяина. Брелонис, между тем, охотно рассказывал. «Драконы есть далеко не у всех темных, в основном лишь у наследников кланов, да и то исключительно при определенном уровне магии. Бывает, конечно, что драконы заполучают те, кто его совсем недостоин, отчего-то поморщился, словно вспомнил что-то неприятное. Но, к счастью, такое редкость». «А можно дракона погладить?» – я перевела взгляд на Адера. «Зачем?» «Затем, что я не знаю, как мне еще получить доступ к магии». «Просто мне они очень симпатичны. Такие величественные, прекрасные создания». Адер взял мою руку и так своей рукой прислонил мою ладонь к шершавой голове склонившегося черного дракона. Кожу мигом заколола множеством иголочек. А глаза... Эти огромные глаза дракона расширились, став непроглядно черными. Кажется, кто-то что-то сказал, но я не расслышала. Все звуки слились воедино. Как зачарованная я смотрела на разрастающуюся непроглядную тьму, стремящуюся бережно меня окутать. Это было совсем не страшно. Наоборот, эта сила извне удивительно гармонировала с той моей, что пока таилась в самой душе. Реальность окончательно растворилась во тьме. Адер. Всплеск магии был настолько сильным, что на миг даже оглушило. Ивина пошатнулась, обмякла, потеряв сознание, но он успел среагировать, подхватил ее на руки. «Что случилось?» – перепугалась Лоренция. «Очередной обморок?» – озадачился Брелонис. «Похоже, друг не успел засечь магический всплеск». «Это от переизбытка эмоций, ничего страшного. Адер пока не стал вдаваться в подробности. Сначала надо самому во всем разобраться». Я отнесу Ивину в ее комнату. Лоренция явно порывалась пойти следом, но Брелонис, уже что-то оживленно рассказывая, повел ее в другую сторону. Помедлив на несколько мгновений, Адер вгляделся в Рокота. Дракон по-прежнему не сводил взгляда с Ивины, словно его что-то притягивало, но больше никак себя не проявлял. Что вообще происходит? Пошел обходным путем, чтобы никому не попадаться на глаза. И даже у парадного входа стражи, к счастью, не оказалось. Так что удалось пробраться в спальню Ивины никем не замеченными. Но только и успел, что бережно опустить девушку на кровать, как в дверь постучали. Даже не дожидаясь разрешения войти, в комнату заглянула леди Пентилия. «Лорд Адер, вам все же не имеет смысла здесь находиться. Пока избранницы не прошли магические ритуалы, они свою миссию не смогут выполнить в полной мере. Конечно, вполне можно понять ваши естественные потребности, но...» «Что-то я пропустил тот момент, когда спрашивал у вас разрешение, что мне следует делать, а что нет», — раздраженно перебил Адер. «Скройтесь и больше не беспокойте». Закрыл дверь прямо перед носом распорядительницы. Пусть пока и сам не понимал, что именно происходит с Ивиной, что это вообще за магия, но в то же время четко осознавал одно – никто больше не должен об этом знать. Ни одна живая душа, по крайней мере до тех пор, пока он сам не получит все ответы на эти вопросы. Сняв камзол, небрежно бросил его на спинку кресла. Сел на кровать рядом с Ивиной, взял ее за руку. Тонкие пальчики дрожали в его ладони, дыхание было прерывистым. Ее как будто лихорадило, и ведь все еще не приходило в себя. По-прежнему, держа ее за руку, закрыл глаза, сосредоточился. Магия бушевала. Бушевала так, словно норовила покинуть пределы хрупкого тела девушки. Но откуда эта сила вообще взялась? Это не магия темных и не магия ремерийцев. Ее образец хранился в Лиргионе, так что можно было бы сразу определить. Так что это вообще за сила? Смутно ощущалось сходство с той, что исходило от драконов, но все равно не была идентичной. А ведь и Вине не становилось лучше. Наоборот, ее лихорадило все сильнее. С каждым мгновением она становилась все бледнее, дыхание все прерывистее. Так похоже на... Да ну нет, быть того не может. О каком вообще пробуждении спящей до этого магии может идти речь? Эвина, Ремерийка. И даже если допустить вероятность, что она из числа тех детей, что бывшие избранницы рожали в надежде возродить магию, все равно не сходится. У нее не ремерийская магия. Только задаваться вопросами без ответов можно было еще долго, а Эвине становилось хуже с каждым мгновением. Адер лег рядом, обнял дрожащую девушку. Его магия окутала их, не давая вырываться бушующей сейчас магии Эвины. Если это и вправду пробуждение силы, то оно может продлиться до нескольких часов. Пусть так, останется с ней до утра. Иначе слишком велика вероятность, что сама она не справится и до рассвета просто не доживет. Но как вообще такое может быть? Откуда у нее магия? Избранницы априори не могут ею обладать. Даже если бы вдруг в Ремерии случилось такое чудо, то подобную девушку просто бы на свадебный бал не пропустили. Это категорически запрещено законом самого Единого. И как быть теперь? Раз у Эвины есть магия, то она вполне может оказаться несовместимой с его собственной, и тогда об одаренном первенце можно забыть. В любом случае, сначала нужно узнать правду об этой силе. Уж сама Эвина точно в курсе. Не зря она так магией интересовалась. Не зря так рвалась к драконам еще тогда на свадебном балу. Вот и дорвалась, что на грани жизни и смерти оказалась. Не будь его рядом, она бы просто не пережила этот всплеск силы. «Сколько же еще у тебя загадок?» – порывисто прошептал Адер, касаясь губами виска бессознательной девушки. «Очень надеюсь, что, очнувшись, ты признаешься во всем добровольно. И сам же осекся. Это ведь явно ее сокровенная тайна. А он не то что не входит в круг доверенных лиц, но даже больше она его врагом своим считает. Она и с Мирной-то сегодня, очевидно, притворялась лишь с той целью, чтобы до драконов добраться». Не удержался от мрачной усмешки. Никогда бы раньше не подумал, что в первую очередь от какой-либо девушки ему будет нужно именно доверие.